Глава 12. План был довольно прост. Все, что требовалось Беттани, это имя. Имя человека, который работал бы в этом здании в настоящем времени. Ниточка, за которую можно было бы ухватиться, чтобы уже через час привлечь к делу ФБР. На бумажные файлы и компьютерные диски рассчитывать не приходилось. Они давно истлели и заржавели. Но в офисном здании могли обнаружиться другие носители информации, которые прекрасно пережили минувшие годы. Прежде всего Трэвис думал об именных дверных табличках. Имена их делают из пластика или бронзы, а имена и названия должностей гравируют или даже вырезают. Пластиковая табличка вполне может просуществовать миллион лет, выдержать натиск стихий и остаться читаемой. Сгодилась бы даже бронзовая. Бронза устойчивее к коррозии, чем большинство металлов, поэтому-то она так и ценилась в давние времена. Всего лишь имя. Одно единственное, и больше ничего не надо. Они обошли березовую рощицу, и шестнадцатиэтажка предстала перед ними целиком. Бремя лет она перенесла лучше большинства других строений, уже попадавшихся им на глаза. Каркас, хотя и сильно заржавел, сохранился полностью и выглядел достаточно прочным. Нетронутой осталась и немалая часть бетонных перекрытий на каждом уровне, примерно треть. Трэвис даже увидел наполовину целый лестничный колодец с толстыми металлическими подступеньками и проступами. Искать объяснение такого состояния не приходилось. Здание было новее других. Построенное в 2006-м, оно имело перед соседними преимущество в несколько десятилетий. То есть не только было моложе, но и стальные конструкции его были предположительно лучшего качества. Все технологические преимущества сыграли в пользу шестнадцатиэтажки. Тем не менее, и оно всего лишь ждало своего часа, выиграв у соседей вряд ли более 5 лет. Они подошли ближе к стене фундамента, возвышавшейся фута на 3 над уровнем улицы. Ширина ее была 4 фута. Перегнувшись через стену, Трэвис посмотрел вниз. Глубина котлована не превышала 1 этажа, причем 1/3 пространства заполняли слой перегнивших листьев и веток и несколько десятков тонн осыпавшейся со стен гипсовой штукатурки. Оптимизм Трэвиса заметно поубавился при мысли о поисках именных табличек размером 8 на 2 дюйма в груди биомассы. На площади в 0,5 акра. Иголка в стоге сена. Но это был не последний удар. В футах в 10 от него, из трясины мусора, выступал угол почерневшего куска дерева с ржавой петлей, державшейся на 1-единственном стальном дюймовом шурупе. И шуруп и петля сильно деформировались, не просто проржавели, но погнулись и наполовину расплавились. Судя по всему, в какой-то момент прошлого здесь случился пожар. То ли температура была не слишком высокой, то ли пламя бушевало недостаточно долго, но повредить массивные перекрытия огонь не смог или не успел. А вот все прочее пострадало сильно. Дверь, угол которой торчал из мусора, была, похоже, дубовая. Теперь она напоминала обугленное бревно из костра. Трэвис снова подумал о бронзе, о других качествах, прославивших это соединение. Его легкоплавкости и пластичности. Пластиковые и бронзовые таблички могли легко противостоять дождю, снегу и плесени, но они и 5 минут не продержались бы в огне, расплавившем стальной шуруп. Они обошли здание по периметру, искали что-нибудь, что могло упасть снаружи. Нашли осколки зеленого стекла, куски бетонного перекрытия, но ничего полезного. Ничего такого, на чем стояло бы имя. За 7 десятков лет дожди и ветры унесли с улицы все, что можно было унести. Трэвис подумал, что труба ливневой канализации должно быть забита мусором. Потом они забрались на клен, росший у западной стены здания, перелезли на 2-й этаж и направились к почти не пострадавшему лестничному колодцу в центре многоэтажки. Не желая рисковать, обходили большие куски бетонных перекрытий, державшихся кое-где на стальной арматуре. Почти все потрескались, некоторые заметно просели, Кто знает, какой вес они могут выдержать. Рано или поздно запас прочности будет исчерпан, и они обрушатся. Через день, неделю, год, так или иначе это случится. И, может быть, даже раньше срока, если добавить несколько фунтов лишнего веса. Благоразумнее держаться от таких мест подальше. Лестничного колодца разрушения еще не коснулись. Подступеньки и проступи были по меньшей мере в дюйм толщиной. Все пролеты выглядели достаточно надежными. Ни один не только не обрушился, но даже и не сдвинулся с места. Они стали подниматься, останавливаясь и осматривая каждый этаж. Тут и там попадались детали интерьера, например, гранитный книгодержатель, похожий на разрезанную пополам пирамиду. Подняв его, Трэвис обнаружил следы ковровых волокон и пенопласта. Все вокруг книгодержателя унесло стихиями, даже то, что было под ним, обратилось в пыль. Остался только он. В другом месте они нашли пару шестиугольных гантелей, по 20 футов каждая. Что они могли делать в чьем-то офисе? Кое-где встречались стальные дверные коробки, но ни одной двери. Последние уже давно сгнили и рассыпались на мелкие кусочки, которые сбросили вниз налетавшие, может быть, раз в десятилетие ураганы. Ни дверей, ни табличек. В северном конце коридора, на пятом этаже, что-то блеснуло. Они прошли туда по балочной ферме. Это был кружок из фольги, крышка от банки из-под йогурта, краешек которой придавила упавшая мусорная корзина, стильная тяжелая штука, вырезанная из куска известняка. Трэвис отодвинул корзину и поднял крышку. Поднес к свету. Все, что было на ней когда-то написано, выгорело и уже не читалось. Более или менее сохранилась лишь одна строчка, в самом низу. Проштемпелеванные на фольге крошечные цифры и буквы. Срок годности истекает 23 декабря 2011 года.